Глава 8. Разлука. Артур. Жизнь Артура никогда не носила хаотичный характер. Распорядок дня играл существенную роль. Он никогда почти не вставал рано, за исключением тех случаев, когда были какие-то срочные и важные дела. После завтрака он трудился. Место работы могло меняться, но времени он тратил каждый день одинаково. Если он работал дома, то и обедал тоже дома. Если была необходимость писать вне дома, то обедал он в каком-нибудь кафе, но примерно в одно и то же время. После обеда жизнь Артура становилась более разнообразной. Именно в это время он встречался с друзьями, ходил на морской берег или просто гулял, рассматривая красивые вещи, как он это называл. А вечером, по возвращении домой, начинался опытно-исследовательский период, когда Артур работал в своей мастерской, оттачивая технику, осваивая что-то новое, одним словом, самосовершенствуясь. Порой он засиживался допоздна, и каждый последующий день не сильно отличался от предыдущего. Хозяйством Артур никогда не интересовался. Неплохо зарабатывая, он почти все деньги отдавал тете. Люду тоже устраивало такое положение вещей. Она привыкла быть полноправной хозяйкой в доме и заботиться о племяннике, в том числе и о его внешнем виде. Когда Артур встретил Диану, его жизнь постепенно начала меняться. Каждый день он ждал ее у консерватории, а потом они гуляли или ходили куда-нибудь вместе. Однажды Диана предложила помочь ему в выборе зимней куртки, когда Артур обмолвился о ее необходимости. По возвращении домой Артур похвастался покупкой перед тетей. Он развернул рыжую кожаную парку на овечьем меху со словами: «Смотри, это мне Диана выбрала. Классная, правда?» Честно говоря, он согласился бы с любым выбором любимой, но, надев эту куртку и посмотрев на себя в зеркало, он и сам себе понравился. «А еще она затащила меня в парикмахерскую. Не заметила?» Он потряс перед тетей все еще длинной шевелюрой, но оформленной в виде удлиненной мужской стрижки. Диана настояла, что не стоит менять образ кардинально, достаточно просто немного убрать длину и придать волосам форму. «Тебе не нравится?» Артур был озадачен хмурым видом тети. На куртку она даже не посмотрела, едва мазнув по племяннику взглядом. «Что-то случилось?» — поинтересовался он. «С чего ты взял?» «А почему ты тогда такая?» «Какая такая? Как обычно?» Не глядя на племянника, Люда прошла в ванную, погремела там немного и через минуту вышла с полным ведром и шваброй. «Ты собираешься разуваться и проходить уже?» — спросила она, по-прежнему не глядя на Артура, смачивая тряпку и набрасывая ту на швабру. «Мне нужно вымыть пол». «И ты не скажешь, понравилась ли тебе куртка, идет ли мне этот цвет?» Артур попятился к порогу, снимая туфли и ставя их в обувную тумбочку. «Куртка как куртка, будешь в ней похож на ковбоя». «Почему на ковбоя?» — удивился Артур, разглядывая куртку. Ковбоев он представлял себя одетыми иначе, и куртки у них значительно короче. «Ну, на пастуха, какая разница?» Люда уже вовсю размахивала шваброй в угрожающей близости от Артура, так что вода, летящая с тряпки, попадала на него. «А что у нас на ужин?» — осторожно поинтересовался Артур. «Все на кухне, здесь ничего, иди уже, мешаешь мыть пол». Поняв, что не дождется от тети ничего вразумительного, а лишь рискует нарваться на очередную колкость, Артур скрылся на кухне. Через несколько минут туда пришла и Люда, спокойная и равнодушная. Артур не узнавал тетю. Она переменилась к ним в последнее время. Она и раньше не была слишком навязчивой, заботясь о нем, но не мешая его свободе. Сейчас же ее равнодушие пугало. Артур почувствовал себя ребенком, которого внезапно разлюбил самый родной в мире человек. «Люд!» — позвал он. «А!» — откликнулась она, не поворачиваясь от раковины, где мыла посуду, скопившуюся после приготовления ужина. «Люд, что происходит? Это все из-за Дианы?» Тетя молчала, и Артур понял, что прав. Он давно заметил, что стоит ему только заговорить о Диане, как Люда мгновенно замыкалась и становилась угрюмой. Но так, как сегодня, не было никогда. «Что она тебе сделала плохого?» Артур так расстроился, что чуть не плакал. Он так хотел, чтобы тетя с Дианой поладили. хотел познакомить их и видеть вместе как можно чаще. Но если тетя и дальше будет так реагировать, то ни о каком знакомстве не может идти и речи. «Ты можешь ответить?» Молчание тети начинало выводить Артура из себя. «Что ты хочешь услышать?» Люда повернулась к племяннику, вытирая мокрые руки прямо о халат. «Что она недостойна твоей любви? Что она просто использует тебя, а ты... Ты же растворяешься в ней без остатка!» «С чего ты взяла, что она не испытывает ко мне чувства?» «А ты думаешь иначе? Она когда-нибудь говорила тебе, что любит? Вот видишь...» резюмировала она через несколько секунд, когда Артур ей не ответил. «Так и я ей не говорил». «Господи, зачем говорить о том, что и так очевидно?» Люда всплеснула руками, вытирая злые слезы. «Ты же даже говоришь о ней с обожанием!» «Но разве это плохо?» Артур никак не мог понять тетю, что она пытается сказать. «Само по себе это неплохо. Но у тебя это носит болезненный характер. Я боюсь, понимаешь? Боюсь, что она тебя бросит, и ты уже не выкарабкаешься из ямы, которую сам себе роешь». «Неужели со стороны все выглядит именно так? Как может Люда знать об отношении Дианы к нему? Она ни разу не видела ни ее, ни их вместе. Что это, женская интуиция или предчувствие любящего сердца?» Вихрь вопросов крутился в голове, и ни на один из них он не находил ответа. Страх потерять Диану, который присутствовал всегда, но Артур его старательно гнал, сейчас обострился до крайности. «Знаешь что, забудь все, что я тебе сейчас сказала». Люда выглядела напуганной. Заметив, как побледнел племянник и остекленел его взгляд, она по-настоящему испугалась, что сболтнула лишнего. «Наверное, я просто ревную, ведь столько времени ты был только моим мальчиком». Сейчас она готова была сказать все, что угодно, лишь бы успокоить Артура. Она казнила себя за несдержанность и болтливость. Люда видела, что больше всего на свете он боится потерять свою Диану. И так не кстати подлила масло в огонь, практически расковыряв ржавым ножом медленно затягивающуюся рану. С тех пор, как племянник начал встречаться с Дианой, Люда забыла, что такое спать спокойно. Она боялась, что полюбить так, как он того хочет, Артура не сможет никто, а он не сможет принять что-то меньшее. Последние события выбили ее из колеи. Она многого не понимала, как, например, его внезапно проснувшейся способности видеть Диану в цвете. Не будучи особо религиозной, это явление она считала из области чертовщины и приписывала проделкам дьявола. Она очень старалась скрывать свое настроение, но иногда это плохо получалось. Как ни старалась, Люда не могла относиться к Диане хорошо, считая, что именно она во всем виновата.